Грант заверил, что никому не проговорится. «Скорее всего, моим преемником станет тот, с кем вы пожелали увидеться». «Но он же здесь совсем недавно», — не удержался Грант. «Не знаю, как вам стало это известно», — резко проговорил святой отец. «Брат Алоис действительно с нами всего несколько месяцев. Однако качество, необходимое для прилата...» «Так значит, у них это прилат...» «Никак не зависит от длительности пребывания в ордене». Грант пробормотал извинения и осведомился, кому именно из братьев сегодня предстояло отправиться в город. «Никому», — без колебаний ответил святой отец. И тут их беседа была прервана приходом человека, которого пожелал видеть Грант. Он стоял, не проявляя никакого волнения, со спрятанными в широкие рукава темно-коричневой рясы руками. Грант заметил, что на ногах его не было сандалий, он был босой, и припомнил, как не услышал шагов, когда он появился в магазине. Как всегда, отстраненно, Грант подумал о том, было ли это стремление ходить босым, продиктовано желанием подчеркнуть свое смирение или же тем, что позволяло ему двигаться бесшумно. «Это брат Алоис», — произнес прилад и оставил их одних, осенив благословением. Его жест, надо отдать должное, был гораздо более прочувствованным, чем у привратника. «Я представляю адвокатскую контору Эрскина и Смита. А вы, полагаю, Герберт Готтабет?» «Я брат Алоис». «Но вы были Гербертом Готтабетом». «Никогда не слышал о таком». Грант молча оглядел его и потом сказал: «Тогда извините, мы разыскиваем Герберта Готтабета в связи составленным ему наследством по завещанию». «Ах, так? Если он брат нашего ордена, ваше известие для него не имеет значения». «Но если наследство значительное, то он, возможно, поймет, что сможет сделать гораздо больше добрых дел, находясь вне этих стен». «Мы даем пожизненный обет. Ничто вне этих стен нас более не интересует». «Значит, отрицаете, что вы Герберт Готтабет?» Грант машинально продолжал разговор. Его мысли были заняты другим. В маленьких белесых глазках этого человека он прочел ненависть. Такую ненависть, с какой ему редко доводилось встречаться. Откуда эта ненависть? От чего? Там должен быть страх. Грант чувствовал, что этот субъект увидел в нем не преследователя, а ненавистную помеху. Это ощущение не покидало его и тогда, когда он, попрощавшись, вернулся в номер напротив магазина. Вильямс уныло сидел над остывшим ужином, заказанным для Гранта. «Какие новости?» «Никаких, сэр. И ничего от Тисдейла. Вы звонили?» «Да, 20 минут назад. Ничего». Грант положил ветчину между двумя ломтями булки. «Жаль», — произнес он. «Мне работалось бы гораздо лучше, если бы можно было выбросить его из головы». «Пошли. Сегодня ночью нам спать не придется». «Что произошло, сэр? Вы его обнаружили?» «Да, тут сомнений быть не может, это он. Отрицает, что он Готтабет. У них там запрещено интересоваться мирскими делами. Поэтому он и оказался таким пугливым в магазине. Даже не удосужился полюбопытствовать, кто, кроме продавца, там был. Сбежал, как только заметил, что Рикет не один. Вот это больше всего меня и озадачивает Вильямс. Кажется, его больше волнует, чтобы его не изгнали из братства, чем то, что его могут схватить за убийство. Но его бегство могло просто означать, что он надеялся скрыться. Монастырь — лучшее, что ни на есть убежище. Так-то оно так. Но он не выглядит испуганным. Он зол. Мы портим ему какую-то игру. Они тихонько спускались вниз по лестнице. Грант жевал импровизированный сэндвич. Но когда они почти достигли первого этажа, дорогу им преградила особа женского пола и могучего телосложения. Кочерги у нее в руках не было, но вид был и без того достаточно воинственный. «Ах, вот вы, оказывается, кто!» — произнесла она грозно. «Парочка прощелык, что смываются, не заплатив, заявляется сюда, как большие господа, заставляют нас с бедным мужем покупать им самую дорогую еду. Тут тебе и отбивные по 10 пенсов за штуку, и языки по 28 за фунт, не говоря уже о помидорах. Все в угоду своим изысканным вкусом, видите ли. А нам за все наши заботы и траты? Пустые комнаты поутру, так что ли? Вот позвоню сейчас в полицию, пусть они вас там потрясут. Да замолчите вы, ради бога! Сердито начал было Грант и вдруг стал смеяться. Он висел на перилах и хохотал до слез, пока Вильямс объяснялся с разъяренной хозяйкой. «А чё бы сразу не сказать, что вы легавые?» — проворчала хозяйка. «Мы не легавые», — тут же вспыхнул Вильямс. И Грант снова разразился безудержным смехом, после чего повлек Вильямса к выходу. «А, Господи! А сцена достойная Рабле, ей-богу!» «Но мне она принесла огромную пользу», — проговорил он, вытирая слезы. «Теперь послушайте. Эти монахи, или как они там себя называют, удаляются своей кельи в полночь и до 6 утра не выходят. Но наш Герберт выходит оттуда, когда вздумается. Не знаю, как он это делает. Из окон первого этажа выпрыгнуть легко, но взобраться обратно трудновато. А он не похож на спортсмена. И все-таки он выходит. Никто в монастыре, во всяком случае, из старших по рангу не знает, что сегодня вечером он выходил в город. У меня есть подозрение, что ночью он опять постарается выбраться. Я хочу знать, куда он направится. Почему вы так думаете, сэр? Ну, если хотите, предчувствие. На месте Герберта я бы обязательно обзавелся какой-нибудь базой, откуда мог осуществлять свои операции. Есть только 2 точки, где монастырь выходит к улицам. Там, где дверь, и там, где кончается садовая стена, кстати, очень высокая. В стене есть маленькая калитка. Она из железа и очень солидная. Это далеко от жилых помещений, и больше надежд я возлагаю на ту сторону, где дверь. Но я хочу, чтобы вы за садовой калиткой тоже вели наблюдение. Сам я буду на той стороне, где дверь. Если до 6 ничего не произойдет, можете брести домой и ложиться спать. Глава 21. Гранту казалось,